После этого команда «Темные ножны» вернулась в город и сдала задание, которое в итоге пришлось гильдии переплатить, или точнее убрать налог с задания, так как те встретили двух монстров среднего класса, когда там должен был быть один по информации заказчика и разведчиков. И благодаря этому, гильдия смогла по заслугам поднять ранг Байрода до Б, так тот смог ранить двух монстров среднего класса, что для С-ранга сложная задача. По этому случаю команда праздновала выполнение задания в таверне, вместе с другими клиентами. Больше всех выпивал Байрод, Кайри и Фатарима, остальные понемногу. «Юфу, налей еще!» — крикнул веселый и слегка красный на лице Байрод, протягивая кружку Стивенсону, который подчинился и налил в деревянную кружку еще алкоголя. «И мне, Яха!» — крикнула Кайри, тоже с весельем и краской на лице, протягивая руку с кружкой. «Вы хорошо постарались, команда!» — сказал Стивенсон. «Конечно!» — возгордился Байрод, попивая алкоголя. «Хи-хи, интересно, сколько можно будет купить ингредиентов для зелий, жду не дождусь», сказала Фатарима, попивая алкоголя с глупой и мечтательной улыбкой. «Фатарима, о деньгах потом подумаешь», упрекнул Стивенсон. «Хе-хе, жду не дождусь испытать новый препарат», сказала с еще большим весельем на лице и краской. «Эх, лучше выпей, чем думай о своих экспериментах», сказал Стивенсон, протягивая целую стеклянную бутылку алкоголя невысокой девочке. «Спасибо», сказала Фатарима, вцепившись и обняв бутылку. «О чем она?» спросил Шон. «Не бери в голову. Просто Фатарима фанатичка-алхимичка. Любит всякое делать с зельями и другими алхимическими веществами. И это постоянно обходится ей в круглую сумму. Потому что та не следит за деньгами и не знает, что получится у нее в итоге», объяснил Стивенсон, попивая алкоголь небольшими глотками. «Понятно. И поэтому она вступила в авантюристы, из-за нехватки денег?» – спросил Шон. «Верно. И потому что ее выгнали из гильдии алхимиков из-за ее чересчур фанатичного и безумного подхода к делу. В общем, она вполне себе талантливая личность, но характером не вышла. Редко увидишь такую ее сторону. Потому что обычно она старается быть спокойной, но стоит появиться большим деньгам и ингредиентам, как ты видишь такое. Плюс алкоголь мешает здраво мыслить». «Ясно. Спасибо за подробности, Стив», – поблагодарил Шон. «Обращайся, ты уже давно стал членом нашей команды, так что имеешь уже право больше знать о его членах, верно, Дазы? Будь более расслабленным, ведь благодаря нашим общим усилиям, мы можем сегодня расслабиться и праздновать от души», – сказала Илора, тоже слегка красная от алкоголя, с улыбкой на лице. «Я и так расслаблен, чем обычно», – сказал Шон спокойным тоном, попивая кружку алкоголя слабым глотком. «Не верю, ты вечно ходишь спокойный и холодный, словно лед. Улыбнись хотя бы нашей победе», сказала Илора, приблизившись к Шону, давя таким образом своим присутствием. В ответ Шон слегка натянул улыбку на лицо, что выглядело слегка неискренне, но Илора была не слишком в своем уме из-за алкоголя в голове, поэтому не заметила это и была рада даже такому. «Вот, когда захочешь, можешь, отпразднуем», крикнула Илора, встав с места, ударив кружкой об другую кружку Байрода и Кайри. «Да». Шон снова сделал обычное выражение лица, но в этот раз ему на плечо упала рука Стивенсона и Тимона, которые молчали, но с легким сочувствием посмотрели на него, желая оказать слабую товарищескую поддержку, посматривая на часть команды, которая полностью потеряла голову в развлечении. После этого прошло некоторое время, и часть команды «Темные ножны» были в стельку, или точнее не способны двигаться, и лежали на столе, подавая слабые признаки жизни. Только Стивенсон, Тимон и Шон были в более трезвом и здравом состоянии, пока остальные нет. Стивенсон взял Байрода и Лору, потащив их на своих плечах. Тимон взял Фатариму на руки благодаря ее низкому росту и телосложению, а Шон взял Кайри. И все они покинули таверну и отправились в снятый ими номер в гостинице. И пока они шли, Кайри кое-как вернулась в сознание, но не в трезвом состоянии, и смотрела только на то, как Шон тащил ее на руках. «Мхя-ха-ха, да, зайчик, ты такой сильный, обнимашки», сказала Кайри и обняла Шона, из-за чего тому пришлось уже в таком положении тащить ее на руках, но это ему мало мешало, кроме того, что ограничивало видимость. «Ты такой холодный, скажи что-нибудь, дурак, лучше поспи», посоветовал Шон, так как понимал, что девушка не в трезвом состоянии и просто не способна нормально себя вести. «Ну-у-у, вредина. А если так, кусь», сказала Кайри и резко укусила Шона за шею, чем вызвала слабую толику удивления и раздражения на его лице. «Не кусайся», холодно потребовал Шон. «Теперь ты мой, я тебе не принадлежу. «Почему, ты мой, нет, а кому тогда ты принадлежишь?» С ревностью спросила Кайри. «Секрет, ну скажи, ладно, все равно ты мой, идем куда-нибудь, я хочу ласки и любви», сказала Кайри слегка возбужденным тоном, шепча это Шону на ушко с весьма неприличным дыханием. «Эх», вздохнул Шон, идя следом за остальными по улицам ночного города, где все еще ходили демоны и некоторые зверолюди, которые смотрели в их сторону, иногда шепчась между собой. Ведь Кайри довольно громко кричала, из-за чего вышла слегка неловкая ситуация. «Да зайчик, нюх-нюх», шептала Кайри, обнюхивая Шона. «Прекрати», потребовал Шон более недовольным тоном от действий девушки. «Да зайчик, у тебя есть девушка?» спросила Кайри. «Нет, ура», крикнула она громко, после чего потеряла сознание, уложив голову на плечо Шона. «Эх», снова вздохнул Шон с большей тяжестью, чем до этого. После этого Шон и остальные прибыли в гостиную, где уложили в общую комнату своих напарников на отдельную кровать. Так как они все команда и гостиница не из дешевых, то смысла покупать каждому по комнате они не видели. Поэтому все жили всегда в одной комнате, без лишних предрассудков и смущений, ведь для авантюристов всегда нужно быть готовым ко всему и доверять своему товарищу. Лишняя отстраненность или недоверие лишь усугубит жизнь. Конечно, не все настолько сильно сближаются и каждый на этот счет имеет свое мнение, но команда «Темные ножны» считает так лучше и дешевле, так как каждый из них очень ценит каждую монету, кроме одной особы, но ее голос не учитывается в подобном вопросе. Но стоило уложить не пока боеспособных членов команды на кровать, как Стивенсон предложил Тимону и Шону прогуляться на оставшийся вечер по городу, на что получил согласие. И после их трио гуляла и развлекалась по городу, заглянув даже в бордель, где им предложили услуги суккубов, и те согласились. Работа авантюриста – постоянный стресс, и те его постоянно накапливают, поэтому такие бордели пользуются популярностью и важностью для них. Стивенсон и Тимон согласились на это, а Шон отказался, так как не желал тратить на это время и средства. Из-за особенностей его рода и семьи, он не мог чувствовать такой же стресс, как остальные. С детства его учили подавлять стресс или снимать его другим способом, к примеру, тренировками или сражением. Это было нужно, чтобы снизить вероятность бастардов в семье и не позволить похоти управлять возможным кандидатом в личные рыцари дворян или королей. Ведь у королей и других дворян часто бывают наложницы, и если в порыве стресса личный рыцарь сорвется и нападет на них, то тогда пропадет вся вера и доверие в благородный дом и семью Мичифруст, которую они смогли заработать своим особенным воспитанием и стремлением служить одному на всю жизнь. Поэтому в подобном развлечении Шон не видел смысла. Конечно, он испытывал влечение к противоположному полу и не стал импотентом, иначе бы у семьи и рода не было бы будущего, если их тренировки вели к такому результату. Просто он ставил свой долг и стремление личного рыцаря выше желаний. И даже если бы он потерял интерес к противоположному полу, то это никак не навредило бы его семье и роду, так как всегда есть его братья и сестры, которые и являются теми, кто продолжают род. Он же уже не является наследником своей семьи, посвятив себя служению принцу, но остается членом дома, со статусом дворянина. Это сделано так, чтобы в случае уничтожения всех кроме него, можно было претендовать на престол и возродить род. Так или иначе, Шон ушел из борделя, вернувшись в гостиницу, в номер своей команды, где сейчас и спали его некоторые члены, чтобы раздеться и лечь спать, вместе с остальными. К новому дню, команда «Темные ножны» была не в лучшем, но и не в худшем смысле этого слова состоянии. Кто-то был доволен, а кто-то очень неприятно себя чувствовал. Хоть демоны были более устойчивыми существами к некоторым видам слабого яда и к обычному алкоголю, но тот, что они пили, был сильным и мог бы у обычного человека вызвать смерть. А у демонов это вызывает обычную реакцию на самый обычный, но вот обратная реакция вроде похмелья была следствием, которого нельзя было избежать. Особенно тяжело было Кайри, которая по расе зверочеловек, и та была менее устойчива к подобному, поэтому страдала больше всех и не могла покинуть кровать, из-за чего команде пришлось весь день потратить на личное время. А Шон был назначен за тем, чтобы приглядывать за Кайри по распоряжению Стивенсона, так как у Шона не было много дел и планов на день, поэтому он был лучшим вариантом, пока Фатарима займется созданием лекарства. Только вот помимо этой причины для выбора Шона, была еще одна, которая появилась тогда, когда Стивенсон услышал громкие заявления Кайри вчера ночью. «Ухм, прости, Дазы, из-за меня ты ахм», стонала Кайри от боли в голове, лежа на кровати, пока Шон сидел неподалеку на стуле и приглядывал за ней, между этим читая книгу. «Лежи и не брыкайся. Скоро команда купит ингредиенты для лекарства от похмелья и ты поправишься». Фатарима заверила, что знает все для его создания. «Это меня Агр и пугает», сказала она, державшись за голову. «Меньше говори и двигайся, иначе будешь только страдать». «Да знаю, Агр Хаэр», прохрипела она с больной физиономией. «Эх, в следующий раз думай, когда будешь употреблять алкоголь демонов, особенно в таких количествах сразу», нравоучительски сказал Шон. И Кайри не было что сказать в ответ, ведь это не первый раз, когда такое с ней происходит, и она знает, что ее организм едва способен выдержать последствия такого алкоголя, но жажда такого вкусного алкоголя была выше ее здравомыслия. Это искушало ее праздную сторону, когда был повод отметить и позволить себе некоторые вольности. Плюс она хотела есть и пить то же, что и вся ее команда, даже если это вредит ей. Но теперь она жалеет о том, что приняла такое решение на эмоциях и ненавидит себя за это. После этого Шон просидел несколько часов, давая Кайри иногда воду, чтобы та не умерла от жажды. И когда пришла Фатарима с лекарством и Кайри его употребила, то через некоторое время стало намного лучше. «Теперь ей нужно пару часов, чтобы прийти в себя», сказала Фатарима, пощупав лоб и облизнув пот с ее тела, чтобы сделать умозаключение. «Значит, завтра можно будет брать задание, верно? Но все решать Стивенсону, а пока можем оставить ее одну», сказала Фатарима. «Хорошо», кивнул Шон, желая оставить страдающую от собственных ошибок и грехов девушку одну. После этого Шон и команда смогли кое-что для себя найти и купить в городе, чтобы обновить свой нынешний арсенал и снаряжение с новыми деньгами. И хоть к концу дня денег почти не осталось, они уже были готовы к этому и поэтому заранее готовились к выполнению задания. Вот только сразу на следующий день, когда их команда выполняла задание и шла к месту исполнения, Кайри в пути стала обсуждаться с Шоном о том, что она говорила в пьянстве, и захотела уточнить, не приснилось ли ей то, что она говорила и делала. И к ее страху, это был не сон. Из-за этого всю миссию Кайри была слегка не собрана, но кое-как выполняла свои обязанности. Но Стивенсон заметил эту странность и поговорил с девушкой, после чего она уже вызвала Шона на разговор, наедине. «Послушай, Дазы, помнишь, тот разговор ночью, когда я была слегка не в себе?» «Да, ты уже спрашивала, верно? Так вот, ну, как бы, прости, я вела себя неподобающе и перешла границы, поддавшись своим инстинктам и порочным сторонам. Я понимаю, поэтому не сержусь или как-то иначе к тебе отношусь. Ты уже была наказана. Плюс ты среди демонов, и подобные пороки для нас не редкость. И вправду, спасибо, теперь мне стало легче. Но чисто из любопытства, у тебя правда никого нет?» «В каком смысле?» — уточнил Шон. «В смысле, девушка? Нет. Значит, ты свободен?» «Нет. Как это понимать? Моя свобода лишь временная. Когда время истечет, я вернусь к тому, кому принадлежу телом и душой», сказал Шон с уважением и гордостью, чем вызвал у девушки неоднозначное мнение на этот счет. «Понятно. Тогда извини, что отвлекла», сказала Кайри со сложным выражением на лице от полученной информации, желая сначала все обдумать. «Ничего», кивнул Шон. Вернувшись с очередного задания, команда «Темные ножны» стала всю последующую неделю выполняла задания Б и иногда С ранга, так как Б ранговые задания брали не только они, но и другие команды такого ранга. Поэтому иногда их не хватало на всех, и некоторым приходилось выполнять более низкоранговые задания. Таким темпом им пришлось покинуть город, хоть у них было искушение попросить задание Э ранга, но Стивенсон не хотел рисковать лишний раз, когда они сильно рисковали в битве с двумя монстрами среднего класса. Хоть среди тех, кто хотел этого, был и Шон, но он больше хотел достойного и сильного противника для тренировки своих навыков и командной работы. Благо для большинства из них, гильдия не могла выдать такое задание из-за несоответствующего ранга. Уже на следующую неделю они прибыли в другой город, в котором снова принялись за работу авантюриста. Но во время пребывания в городе, Шону выпал шанс потренироваться с Тимоном. И это было впервые, когда Тимон изъявил желание участвовать с их Кайри в спарринг-тренировках. Благодаря этому он смог поближе ощутить мастерство своего товарища, чем до этого. «Тимон, ты ведь из деревни?» – спросил Шон, стоя напротив названного демона. Тимон в ответ кивнул. «Тогда откуда ты научился фехтованию?» «Научили». «Кто?» «Мастер. У него есть имя?» – спросил Шон. «Да». «И какое?» Ответа не последовало, но одним взглядом Тимон показал, что не желает это говорить. Понятно. Извини, если лезу не в свое дело. Просто данное искусство меча меня заинтересовало, вот и все. Я примерно представляю, чем руководствуются и учатся авантюристы, когда познают фехтование, но у тебя другое, объяснил Шон, желая не усложнять своим любопытством отношения в команде. У тебя тоже другое, сказал он, посмотрев на Шона многозначительным взглядом. Понятно. Еще раз, или дашь возможность Кайри? Спросил Шон, указывая на одиноко стоящую неподалеку девушку, что смотрела на них, пока они были на небольшой поляне для их спарринга. Данная поляна была неподалеку от города, монстров почти здесь не было, поэтому они могли не переживать о своей безопасности. Тимон несколько секунд простоял с задумчивым выражением, а после кивнул и поднял свой меч в сторону Шона, а тот в ответ на него свой. После этого начался новый спарринг или фехтование между двумя мечниками, который закончился победой Шона, но с некоторыми порезами, которые постепенно заживали из-за природной регенерации демонов. Тимон же молча встал и ушел, оставив уже Шона и Кайри наедине друг с другом. «Неплохой бой у вас вышел», — похвалила Кайри, подойдя поближе к Шону. «Ты что-нибудь знаешь о Тимоне?» — резко спросил Шон, смотря на удаляющую спину Тимона с поляны. «Нет, среди всех членов нашей команды он самый тихий и замкнутый. Может, Стивенсон что-то знает? Все-таки он и Тимон из одной деревни, насколько я слышала». «Понятно», — задумчиво проговорил Шон. «А зачем тебе это? Просто интересно. Слабо верится. Ну пускай. Давай лучше тоже сразимся, или тебе нужно время на отдых?» — спросила Кайри. «Нет, я готов. Ты слишком самоуверен. Давай устроим пари. Какое? Если я выиграю, то на всю неделю ты будешь со мной гулять, куда я захочу. А если ты, то я с тобой». «Нет, почему?» — не понимала Кайри. «Не вижу для себя выгоду. Разве плоха награда быть в моей компании?» — спросила с возмущением Кайри. «Не знаю, но красота не поможет сразить сильного противника. Окей, тогда если ты победишь, я буду сражаться с тобой в любое время в любом месте», — предложила Кайри. «Согласен», — кивнул Шон, приподнимая свой меч, что сделала и Кайри. Оба оппонента смотрели друг на друга, не спуская взгляд и почти не моргая, чтобы уже в следующий миг резко рывком столкнуться и скрестить мечи. И хоть поединок не обещал быть серьезным, Кайри была очень серьезно настроена победить, чем сподвигла Шона тоже стать серьезным и атаковать почти с настоящим намерением навредить или даже убить. Но по итогу самого поединка победителем вышел Шон, который после этого чувствовал себя уставшим и раненым, так как Кайри была очень упорна и не желала так просто отдавать победу, поэтому последствия от их спарринга были ощутимы. Но Шон сильно не злился, потому что раны несерьезные и только одежда пострадала. А так он был рад, что смог сразиться и извлечь из данного поединка опыт, чтобы заметить недостатки. Кайри же была очень расстроена поражением и нескольким ран, которые получила впоследствии поединка, и ей пришлось позже пойти к Фатриме, чтобы та их обработала и выдала зелье для лечения. Так как она не демон, то ее природная регенерация не такая хорошая, хоть и получше обычной человеческой, но тоже мало приятного. Но даже если планы Кайри были сорваны поражением, она стала искать плюсы в том, что стала чаще тренироваться с Шоном, который пользовался вовсю возможностью часто тренироваться со спарринг-партнером в виде Кайри. До этого Кайри не хотела этим слишком часто заниматься в силу того, что они часто выполняли задания. Сейчас же у них появилось некоторое время на это, благодаря тому, что заданий для их уровня в данном городе было не слишком много. И когда миновало полмесяца, то команда «Темные ножны» покинули очередной город, придя уже в другой. И вот уже там было достаточно много заданий для их ранга. И вместе с этим, Шон смог наконец что-то разузнать о демонах, которых посоветовал ему учитель Дайрон. Хоть он и до этого учился у некоторых авантюристов, но ему все равно казалось, что этого недостаточно, поэтому продолжал поиски тех, кто научит его большему. И к счастью Шона, тех демонов, что он искал по рекомендациям Дайрона, были именно в этом городе. Разузнав у членов гильдии и немного у торговцев, он смог их найти точное местоположение и прийти туда один. Нашел он их в одном заведении, в котором те часто бывают и развлекаются по вечерам. Заведение было развлекательным, а точнее это было место, где играют на деньги в разные азартные игры. И запомнив описание внешности своих целей, Шон наблюдал за всеми, кто был внутри здания. К сожалению, просто посидеть ему не давали, поэтому он иногда играл на маленькие суммы, чтобы его не выгнали. И вот в заведение вошел молодой мужчина с черными короткими волосами и глазами. Лицо было таким же молодым и на первый взгляд равнодушным. Носил темно-голубой плащ, а под ним серый жакет, а еще под ним белая рубашка с воротником вверх, рукава были лишь на середине плеч. При этом в руках были надеты перчатки с длинными воротниками. Штаны были серыми с кожаным ремнем, на поясе которого висел короткий меч в ножнах. Сапоги же были коричневыми с железной пластиной на каблуке. Следом вошел еще один на вид молодой мужчина с серебряно-розовыми волосами и глазами. Большую часть его нижнего лица скрывал темно-голубой шарф вокруг шеи. Сам он носил длинный полукруглый плащ темно-фиолетового и по краям золотистого, а внутри был темно-бирюзовый. Под самим плащом была темная рубашка и штаны, а вокруг пояса был двойной красный ремень с коротким мечом в ножнах, а слева была сумка. При этом носил туфли вместо обычных сапогов. Шон сравнивал внешностью двух вошедших мужчин и информацию, которую получил от встречных им демонов-авантюристов и торговцев. И по итогу он нашел достаточно совпадения и примечаний от некоторых из них, чтобы быть уверенным в их подлинности, вставая и идя прямо к двум мужчинам-демонам. «Простите, вы случаем не Вайсон и Гриндон?» – спросил Шон, встав перед ними. «А если да, кто спрашивает? Или от кого?» – спросил с подозрением первый мужчина, слегка напрягшись, как и второй, что не ускользнуло от Шона, но он их понимал и не стал лишний раз провоцировать. «Авантюрист Дазый, Б-ранговый, спрашиваю от имени моего учителя Дайрона», – ответил Шон с легким уважением и почтением к двум демонам, которые, услышав его слов, неоднозначно сменили отношение. Теперь же на их лицах появилось удивление и легкое раздражение. «Дайрон, да, что этот старый и подлый пес хочет?» – спросил первый мужчина с легким недовольством. «Так вы с ним знакомы?» – уточнил Шон. «Да, а ты кто для него?» – спросил второй мужчина. «Сложно ответить, но если вы правда его знаете, то он просил вам передать письмо, чтобы вы все поняли», — сказал Шон, доставая названное письмо и передавая его в руки первому мужчине, который был ближе к нему. «Как этот слепой воршик мог что-то написать?» — спросил с тем же недовольством первый мужчина. «Раз он удостоил нас тем, что нанял писаря для подобной работы, то это что-то стоящее», — сказал второй мужчина, смотря на своего товарища. «И то верно, посмотрим». После этого они открыли конверт, в котором было запечатано письмо, став его читать, и когда закончили, то стали выглядеть слегка недовольно и противоречиво. «Эх, я ведь говорил, что он не забывает чужие долги», — сказал второй мужчина, смотря на первого с укором. «ТЦ, ты тоже не лучше меня, я хотя бы возвращаю долги вовремя». «Так я тоже, но этот решил вспомнить самый старый, проклятый Дайрон, вечно он ведет себя так надменно и уверенно, будто бы мы согласимся на эту работу». «А разве нет?» – с нотками сомнения спросил второй мужчина. «Гррр, проклятие! Дазый, да?» – спросил первый мужчина, смотря на Шона. «Да», – кивнул он. «Получается, ты ученик Дайрона?» «Не совсем, это сложно. Плевать, хотя я был бы не против, чтобы ты убил его за нас. Ну да пускай, приходи завтра утром в гильдию, там и поговорим обо всем». «Понятно, и чтобы ты не путал нас, я Вайсон», — представился первый мужчина. «А я Гриндон», — представился второй мужчина. «Ясно, тогда до завтра, не буду вам мешать развлекаться», — сказал Шон, понимая, что так его мягко выгнали, чтобы он не мешал им проводить свое время в игорном доме. Уже на следующий день утром Шон ожидал в зале гильдии, где присутствовали многие его члены, болтая и обсуждая между собой разные темы на повестке дня. Кто-то делился опытом, кто-то информацией, а кто-то просто ждал подходящего задания. Команда Шона отправилась выполнять задание без него, но он и они были уверены, что смогу справиться без его помощи, поэтому сильно противились его желанию остаться в городе, так как тот редко подобное высказывал. И через некоторое время в гильдию вошли два молодых мужчины, которых Шон сразу узнал как Вайсона и Гриндона. Заметив их, он стал приближаться к ним. «Вот ты где, пойдем», — сказал Вайсон, на что Шон подчинился и последовал за ними. Шон следовал за Вайсоном и Гриндоном до самых ворот города, пока в итоге они не покинули его пределы, оказавшись на чистой поляне. «Итак, для ясности, мы будем обучать только магии огня и тьмы, другого от нас не жди. Обычно мы никого не учим, но так как ты от Дайрона, сделаем исключение. Если ты обучался у него, то не должен удивляться нашим суровым методом обучения», — объяснил Вайсон. «Понятно», — кивнул Шон. «И чтобы ты понимал нашу значимость, мы авантюристы А-ранга. объяснил Гриндон. На эти слова на лице Шон появилось слабое удивление. «Поэтому гордись, что тебя обучают сразу два авантюриста ранга. Это большая честь, и мало кто может себе позволить такую роскошь. Приму к сведению», — серьезно кивнул Шон. «Раз ты понял, то начнем. Для начала я объясню тебе основы магии твоих стихий. Магия тьмы, в отличие от остальных элементов, более гибкая и многофункциональная. С ней можно создать какое-нибудь оружие, но минус такого оружия в его плотности и хрупкости. Чтобы это компенсировать, приходится тратить больше маны, чтобы уплотнить тьму. Если у тебя нет большого резерва маны, то проку от этого мало, но ее можно использовать для нанесения неожиданных и хитрых атак. К примеру, можно создать изогнутый хлыст, который может попасть прямо в слепую зону защиты противника. Или можно уплотнить тьмой собственное тело, чтобы стать менее заметным в темноте. В общем, методов применения магии тьмы большой, но помни, что тьма требует от владельца быть спокойным и хладнокровным. Эмоции тоже могут стать катализатором усиления этой силы, объяснил Вайсон. Магия огня же больше специализируется на своей огненной мощи и высокой температуре окружения, чтобы превратить все в пепел. Основы огненной магии так понятно, она разрушает и сжигает все, оставляя часто пепел или угли после себя. Сила — основа магии огня, которая требует много маны, но если знать меру и контроль, то можно сдерживать и управлять температурой пламени в определенном диапазоне, чтобы многократно усилить пламя. В каком смысле? К примеру, в обоих моих руках два пламени. В одной я не контролирую выход жара и температуру в окружении, в то время как в другой, я удерживаю пламя только в малом диапазоне. А теперь смотри, сказал Гриндон, выпустив два пламени по ближайшему дереву. Одно дерево после столкновения пламени стало постепенно гореть, а второе пробило дерево, а потом загорелось, или точнее всполыхнулось пламенем. Когда я перестал сдерживать пламя своей маной, жар и высокая температура высвободились в одно мгновение и тем самым усилили выходную и пробивную мощь пламени в разы. Таким образом, тебе необходимо лучше понимать собственное пламя и то, что оно производит, чтобы добиться такого результата. Понятно, я запомню это. Хорошо, раз мы объяснили тебе основу, то теперь пора дать тебе практику, или точнее понять твой уровень управления магией. Ты будешь биться с каждым из нас по одному, пользуясь только магией и мечом. Мы тоже будем, объяснил Вайсон. Вы тоже магические мечники, отчасти. Мы маги по квалификации, но махать мечами и сражаться с мечниками вполне способны. Поэтому не переживай за меня, лучше думай о себе в первую очередь, а не то помрешь, предупредил Гриндон. Понял, кивнул Шон, после чего обнажил меч из ножен и покрыл его маной. Следом обнажил меч Вайсон и спокойно направил на землю, в расслабленной манере, пока смотрел на Шона неподалеку от себя. «Нападай», — сказал Вайсон, после чего Шон побежал на него резким рывком, сократив расстояние, а после замахнулся мечом по нему. Но внезапно на полпути замаха Шона откинула и ослепила темная сила, которая вырвалась из свободной руки Вайсона. «Ты слишком открыт в момент замаха. В битве с магом нужно следить за всеми его руками. Учти это на будущее с сильными противниками». «Учту», — кивнул Шон, быстро вставая, чтобы покрыть меч тьмой и часть своего тела. «Неплохо, используешь слабый покров, чтобы компенсировать слабость в обороне», — проговорил про себя Вайсон, но его услышал Шон. Следом Шон начал стараться напасть и задеть Вайсона, используя все свои навыки и умения против него, но тот отбивался, часто меняя стиль с магии на меч и наоборот, а иногда используя сразу оба. Шон не мог привыкнуть к такому резкому смену стиля. Он ясно ощущал богатый опыт соперника против таких, как он, противников, которые привыкли читать темп и стиль своего оппонента, чтобы победить его, поэтому пользовался этим в свою пользу против него. По окончанию поединка Шон был сильно вымотан, с легкими порезами, которые начали заживать. «Ты слегка перестарался с ним», — сказал Гриндон. «Да брось ты, парень вполне себе способный и упорный, вот я и не удержался. Зато я смог лучше понять его уровень мастерства в магии тьмы. Надеюсь на это. Вставай, Дазай, теперь моя очередь», — сказал Гриндон строгим тоном. «Хада», — сказал Шон с легкой отдышкой, вставая на ноги и поднимая меч. «Может, это и несправедливо, но мы тебя предупреждали. Выпей это», — сказал Гриндон, кинув Шону голубое зелье, которым было зелье маны третьего уровня. «Спасибо. Позже будешь благодарить. Лучше покажи мне, на что способен». «Обязательно», — сказал Шон, после чего выпил зелье одним залпом, чтобы ощутить, как мана начинает быстрее восстанавливаться. После этого Шон снова начал сражаться, используя все свои навыки и умения, включая заклинания огня, которые были намного слабее, чем у Гриндона, который буквально давил его силой пламени, превращая снаряжение в лохматья и обугленные куски ткани. «Отлично, ты хорошо постарался и не сгорел, и я это, по твоему мнению, перестарался?» — спросил Вайсон, многозначительно посмотрев на своего товарища. «Он меня впечатлил», — слабо оправдался Гриндон. «Теперь я понимаю, что в нем нашел Дайрон. Согласен, из него вполне что-то выйдет», — проговорил Вайсон задумчивым выражением. «Главное не убить его случайно». «Верно». От подобного разговора Шон понял, что, возможно, причина того, что они почти никого не учат, потому что большинство умирают в процессе. Шон хоть и чувствовал себя адски паршиво, но мог подобное вытерпеть, так как Дайрон тоже был строгим. «Ты прошел, Дазай. Теперь каждый день будешь приходить на эту поляну и ждать нас. Мы вполне поняли твой уровень магии и можем выбрать метод обучения», — сказал Вайсон. «Ясно. Буду рад учиться у таких мастеров. Ты ведь ищешь силы ради кого-то?» — спросил Гриндон. «Да, понятно», — кивнул сам себе Гриндон. «Ты еще можешь двигаться и использовать магию, или ты уже не способен учиться?» — спросил Вайсон. «Я могу. Отличный настрой. Тогда теперь будем обсуждать твои косяки и научим тебя лучше использовать свой нынешний уровень магии в бою. Так как ты магический мечник, то обязан искать постоянно баланс между мастерством меча и магией. С нами ты вполне сможешь сохранить данный баланс», — сказал Вайсон. После этого Шон до вечера обучался у двух авантюристов-магов Оранга, которые были более опытными и сильными, чем тот же Бенедикт. Он ясно ощущал разницу в силе и опыте между этими двумя, и благодаря даже такому короткому времяпровождению Шон смог кое-чему научиться впоследствии. Теперь он смог лучше понять возможности, которые раньше не обращал внимания. Таким образом, Шон стал почти каждый день ходить на обучение у Вайсона и Гриндона, которые постоянно увеличивали уровень и темп тренировки с методом обучения, заставляя Шона не раз ощущать себя, после тяжелого и смертельного боя с двумя монстрами среднего или высшего класса, не раз ему приходилось менять и брать с собой одежду, так как его тренировки были слишком экстремальными, что одежда не способна выдержать многих атак. Но, к сожалению, Шон не мог все время позволить себе только заниматься обучением, и ему приходилось идти на задания с командой, которые хоть и были обеспокоены тем, что Шон занимается чем-то втайне от них, но также они отметили на заданиях его возросшие умения и навыки в магии и методах их использования. Таким образом, они восприняли отлучение Шона на пользу, и он не стал по их подозрениям заниматься чем-то плохим. Ведь не раз бывали случаи, когда вроде бы высокоранговый авантюрист идет на скользкую дорогу, стоит ему повысить свой ранг, чтобы пользоваться привилегиями и возможностями данного ранга, чтобы больше заработать. Но Шона беспокоило то, что он должен отвлекаться на задания, но ничего поделать с этим не мог, кроме как стараться брать отсрочку и, когда нет больше возможности, отказываться, работать в полную меру, чтобы испытать свои возможности в реальном бою с монстрами. Это тоже шло ему на пользу, хоть и не сравнится с его учителями, которые были на порядок сильнее. Но случилось то, что Кайри, Байрат и Стивенсон все же заинтересовались тем, чем занимается Шон, и тайно проследили за ними, чтобы увидеть, как он тренируется у двух мужчин-демонов на поляне, стараясь наносить по ним удары за ударом. И, к сожалению, их наблюдение заметили эти два демона, которые раскрыли их вспышкой слабого заклинания, которое вынудило их выпрыгнуть из кустов и увернуться от атаки магов. «Кайри, Байрат, Стивенсон, что вы здесь делаете?» — спросил Шон. «Ты их знаешь?» — указал Вайсон на три авантюристов. «Да, они члены моей команды». «Понятно. Тогда сам разбирайся с ними», — махнув рукой, сказал Вайсон, отойдя в сторону. «Извини, конечно, Дазай, что мы проследили за тобой втайне, но нам было интересно, чем ты занимаешься. Тем более я, как лидер команды, хотел убедиться в том, что ты не вляпался во что-то плохое», — объяснился Стивенсон. «Ничего, Стив, это даже не секрет. Просто я не видел смысла вам об этом говорить, но для меня это важно. Я ведь совсем могу потерять боевую форму, если не буду постоянно тренироваться в искусстве меча. Тем более теперь я явно стала слабее тебя из-за того, что ты уделяешь больше времени своим личным тренировкам», — сказала недовольная Кайри. «Меня заставили», — сказал в свое оправдание Байрат, хотя члены команды явно видели фальшь в его словах. «А можно узнать, кто это такие?» — спросил Стивенсон. «Они авантюристы Оранга». «Что?» — удивленно воскликнули все трое, услышав такие новости. Ведь для кого ниже ранга обучаться от кого-то выше очень сложно, словно познакомиться с принцем, будучи обычным рыцарем. «Почему такие личности тебя учат?» – спросила Кайри из большого любопытства. «Долгая история, но если проще, то связи с моим учителем, который научил меня искусству фехтования». «Понятно», – кивнули все, ясно понимала, что подобная не редкость, когда связи или какие-то отношения помогали в подобных вопросах. «А нам можно?» – спросила Кайри, желая тоже участвовать вместе с Шоном в совместных тренировках. От ее вопроса Байрат и Стивенсон посмотрели на нее сложным взглядом, так как понимали, как нагло выглядит такая просьба навязывать себя, но в то же время они сами хотели предложить свою кандидатуру. Не уверен, что они согласятся, тем более они маги. ТЦ, тогда может я просто побуду наблюдателем или буду твоим спарринг-партнером между обучением маги, предложила Кайри. Я был бы не против, но после таких тренировок у меня не будет сил. От подобного ответа на лице Кайри было еще более недовольное выражение, которое она пыталась скрыть. «Маги, значит?» – задумчиво проговорил Байрат, смотря на двух демонов неподалеку в стороне. «Ты хочешь у них учиться?» – спросил Шон. «Я такого не говорил». «Понятно, но был бы не против», – продолжил Байрат, слегка отворачивая взгляд. «Извини, что помешали, Дазы. Мы уйдем», – сказал Стивенсон, положив руки на плечи двух товарищей. «Если хотите, я могу попросить их вас попытаться научить чему-нибудь», — сказал Шон. «Правда?» — спросил Байрат и Стивенсон синхронно. «Да, но не уверен, что они согласятся просто так. Мы готовы заплатить», — сразу предложил Стивенсон, не желая отказываться от такой возможности. «Хорошо, тогда я поговорю с ними. Спасибо, Дазы, ты настоящий товарищ», — сказал Стивенсон с довольной улыбкой. После этого Шон подошел к двум демонам, которые отчасти слышали их разговор, но не обращали на него внимания и просто болтали друг с другом. «Учитель Вайсон и Гриндон, у меня к вам просьба». «Нет», — сразу сказал Вайсон. «Понимаю, извините, что потревожил». «Не спеши, Дазы. Ты уверен, Вайсон?» — спросил Гриндон, смотря на друга. «Мы согласились обучать его, а не других. Я не буду перерабатывать и получать маленькую сумму от новичков. Если им нужно наше обучение, то они, очевидно, ниже нас по рангу, а мы вполне получаем большие суммы за свою работу авантюристов. Не бывает лишних денег, да и просьба не слишком сложная для нас. Тогда ты и учи сопляков за гроши, а я буду выполнять свою работу согласно написанным условиям, чтобы больше не быть в долгу у Дайрона. Какой-то ты придирчивый и упрямый», — сказал Гриндон с осуждением. «Ты не лучше меня», — сказал с раздражением Вайсон. «Я займусь обучением твоих товарищей, Дазы, а Вайсон будет продолжать тебя учить, а вы, я тоже буду продолжать тебя учить, но в меру. При этом хочу заранее обговорить сумму за обучение у меня». «Хорошо, я согласен на это, спасибо». После Шон обговорил вместе с членами команды сумму их обучения и графика, по которому они будут у него обучаться. Хоть сумма и график вышли выше ожидаемого, это не отпугнуло членов команды, а только заставило себя еще усерднее выполнять задания и экономить деньги, чтобы стать сильнее. Шон хотел данным поступком отплатить членам темные ножны за то, что они позволили ему быть членом их команды и относились доверчиво. Даже если это слегка повредило его обучению, он больше смог сосредоточиться на магии тьмы, а потом огня. Таким образом он смог отплатить команде и помочь им стать намного сильнее, чем они были до этого. Доп. Глава 3. Приключения. Прошел целый месяц тренировок команды темные ножны и Шона под руководством двух авантюристов Оранга. Весь этот месяц команда старалась кое-как зарабатывать, отправляя некоторых своих членов на одиночные задания, чтобы они могли продолжить оплачивать номера в гостинице и еду для своего существования. Подобное помогло некоторым лучше раскрыть себя и испытать приобретенные после тренировок знания и навыки на практике. По итогу Байрата и Лора стали намного сильнее в магии, чем по-настоящему могли называть себя авантюристами Б-ранга, особенно в плане контроля над магией и использования этой самой магии в сражениях. Благодаря наставлениям Гриндона, они смогли получить необходимые знания и опыт в применении своих способностей. При этом Байрат научился владению меча, а Илора и Фатарима навыкам владения кинжалом и луком. Магия — это, конечно, хорошо, но маг или лекарь, владеющим мечом или хоть каким-то методом борьбы вблизи, способный за себя постоять, еще лучше. Нередко в нашей команде были моменты во время сражения, когда атакующий боец занят монстром, а маг оказался под ударом монстров без прикрытия. Поэтому лучше владеть хоть какими-то навыками помимо магии для своей защиты. Это, конечно, не сделает вас магическими мечниками, потому что это по-настоящему сложное искусство, но так вы не будете обузой в трудный момент, объяснил Гриндон Байраду, Эйлоре и Фатариме. Кайри, Тимон и Стивенсон лучше смогли проработать свои боевые навыки и научиться сражаться против магов в команде. Ведь Гриндон учил тех на практике, давая им опыт с сильным противником, который приблизителен или равен силе монстра высшего класса, что должно позволить им хотя бы понимать, как действовать с подобным противником. Благодаря тому, что Гриндон владел навыками мечника, они смогли понять и собственные навыки владения им через спарринги. Вы неплохи для авантюристов Б-ранга, но советую быть всегда начеку в борьбе с сильным противником. Если бы я по-настоящему хотел вас убить, то начал бы с лидера, чтобы ввести вас в смуту. Поэтому вам надо в первую очередь защитить лидера, пока тот не отдаст соответствующие приказы. Также вам следует не спешить и быть очень осторожными с неизвестными противниками, чей уровень силы вам неизвестен. Нередко авантюристы умирали из-за самоуверенности или плохой информации, объяснил Гриндон. Шон же учился также с Гриндоном, но по большей части у Вайсона, который расширил его арсенал магии тьмы и немного огня, отчего Шон смог лучше сражаться и владеть магией, чем было до этого. Частые спарринги давали больше всего плодов в обучении, так как Вайсон смог заметить, что подобное лучше всего помогает в обучении юного магического мечника. Ты неплох для того, кто до этого знал основы магии. Теперь твои навыки мечника и магия работают в одном ритме, позволяя тебе наносить более смертельные и серьезные атаки, чем до этого. Магическим мечникам тяжело быть, потому что те развиваются сразу в двух направлениях, и если это делать спустя рукава, то выйдет слабак, который ниже среднего в обоих сферах силы. Но если он научится использовать свои навыки мечника и магию одновременно, не теряя контроль и концентрацию, то будет опаснее и сильнее, чем обычный маг или мечник. «Теперь ты готов», — сказал Вайсон, смотря на Шона, который был в измотанном и потрепанном виде, но с огнем в глазах. «Спасибо, учитель», — сказал Шон с едва заметной улыбкой. «Ни за что меня благодарить, я лишь исполнил свой давний долг перед этим старым и подлым псом Дайроном. Извините за, возможно, лишнее любопытство, но в каких именно вы были отношениях с учителем Дайроном? В деловых, или точнее, мы были членами одной команды авантюристов, пока этот пес не ушел», — недовольно проговорил Вайсон. «Между вам что-то произошло из-за этого?» поинтересовался Шон. «Он расстроен тем, что Дайрон ушел и оставил нас как команду. Для Вайсона это равноценно предательству их дружбе и товариществу», ответил Гриндон, который подошел поближе. «Этот подлец даже не сообщил об этом заранее и не извинился потом», сказал Вайсон с большим гневом в голосе. «Он, наверное, понимает, что ты при первой возможности нападешь на него и не дашь даже слова извинения вымолвить. Другого он не заслуживает. Этот старый пес останется трусливым псом», с еще большим недовольством сказал Вайсон. «Ты слишком близко к сердцу воспринимаешь его уход. Это ты слишком легко воспринимаешь его уход. Нет, не слишком, но не делаю из этого трагедию. Если он извинится, то, может быть, я его прощу. ТЦ, другого от тебя и нельзя ожидать. А насколько долго вы были в одной команде?» спросил Шон. «Долго. Мы начинали как трио с самых низов и поднялись до Б-ранга как команда. Но сразу как мы получили этот ранг, Дайрон покинул нашу команду и ушел в наемники, и там, можно сказать, достиг более высокого ранга в одиночку», ответил Гриндон. «Он нас использовал для поднятия своего престижа и получения более высокого ранга в наемниках, чтобы зарабатывать деньги», сказал Вайсон. «Может быть, ты лучше его знаешь, чем я». «Понятно. Спасибо за эту информацию», сказал Шон. «Ни за что. Но когда снова встретишь Дайрона, передай ему от нас пару тумаков», сказал Гриндон, «и попробуй его пару раз убить. Тогда я буду у тебя в долгу, если ты сможешь хотя бы оставить шрам на его теле», сказал Вайсон. «Ничего не могу обещать, но в качестве благодарности за вашу помощь, я попробую что-нибудь сделать. Тогда на этом твое обучение заканчивается», сказал Вайсон, на что Гриндон кивнул. «Ясно. Спасибо вам за все. Удачи тебе в твоем путешествии, Дазый. Помни всему, чему тебя мы научили, и ты не пропадешь», сказал Гриндон, положив руку на его плечо. «Передай своей команде от меня того же», после чего он убрал руку с плеча и вместе с Вайсоном ушел прочь, оставляя Шона одного на поляне, пока собирался и восстанавливался. После восстановления Шон встретился с командой, которая тренировалась неподалеку, и вместе с ними вернулся в город, где они все дружно отпраздновали этот день, окончание их тренировки и начало новых приключений, потому что уже на следующий день они планировали взять какое-нибудь задание, чтобы собрать деньги и покинуть город. Когда темные ножны взяли обычное задание Б-ранга и покинули город, то столкнулись с монстрами слабого класса и одного среднего класса. «Похоже, мы по-настоящему стали сильнее, чем были до этого», — сказал Стивенсон. «Ага, раньше бы нам нужно было бы потратить больше времени и сил на уничтожение гнезда и одного монстра среднего класса, но теперь это стало куда легче», — сказал Байрат с довольной ухмылкой, смотря на сожженных им монстров. «Верно. Похоже, мы не зря потратили свое время и деньги на обучение и тренировки у аранговых». После этого они все вернулись в город, за наградой, чтобы уже на следующий день покинуть город и отправиться в путешествие, в поисках другого города. По пути они, как обычно, встречали монстров, которых уничтожали. Таким образом, Шон путешествовал с командой «Темные ножны» 4 месяца, беря между этими моментами перерыв, чтобы вернуться на несколько дней обратно к своему принцу и быть рядом с ним как личный рыцарь. Хоть Дайрон его и прикрывал, он обязан был появляться перед дворянами, чтобы те не усомнились в его надежности. Сами эти 4 месяца в путешествии протекали очень активно. С ростом силы и навыков, команда «Темные ножны» стала брать все более сложные, но высокооплачиваемые задания. Нередко бывали моменты, когда члены команды получали ранения во время выполнения таких заданий, которые могли обещать появление 2 или 3 монстров среднего класса или чего-то близкого. Но это позволило команде улучшить свое финансовое положение и приобретать более лучшие снаряжения и позволить себе больше роскоши. Вместе с этим имя их команды стало более известным, хоть и не слишком популярной, но достойное обсуждения и доверия среди других команд Б-ранга и ниже. И прямо сейчас команды «Темные ножны» были в северной части королевства, в горах, где было много монстров и опасностей из-за сурового климата и каменных вершин, на которых можно упасть или тебя может раздавить камень, упавший с него. «Похоже, это здесь», — сказал Стивенсон, окутанный вместе с командой в теплые плащи с капюшонами, заходя в пещеру на вершине горы, пока дул сильный ветер. «Байрат, будь любезен, не проблема пламенный жар», — сказал Байрат, после чего из его тела стал испускаться теплый жар, который помог команде согреться. «Все будьте начеку, действуем согласно обговоренному плану», — сказал Стивенсон, смотря на команду, давая тем прийти в себя после долгого похода в суровом снежном климате и взбирания на гору. «Есть», — кивнули все разом, давая понять, что еще помнит планы своей роли. После они все шли по ледяной пещере, которая по большей мере состояла из льда и снега, а остальная часть из твердого камня. При этом было много туннелей, маленьких или больших, из-за чего можно было заблудиться или потеряться. Хоть здесь и были дыры сверху, которые пропускали солнечный свет, но внутри самой пещеры было более и менее нормально для демонов и зверолюда, которые имели теплую одежду на себя. Несколько часов авантюристы блуждали по пещере, иногда встречая мелких ледяных монстров, похожих на псов, но изо льда. И когда они вошли в большое помещение, которое было заполнено костями и ледяной сеткой на стенах и потолке пещеры, то встретили там монстра. Этот монстр имел высокий рост и размер, напоминающий гориллу, но намного больше. Он имел белый мех почти по всему телу, открытые участки были более светлыми и темными. На теле монстра можно увидеть острые выпуклости, напоминающие рога из плеч, пока на его макушке были настоящие рога. Лапы и руки имели острые когти. Пасть монстра была тоже острая, из клыков, вместе с ушами и голубыми глазами. Команда «Темные ножны» спрятались и стали наблюдать за монстром, чтобы быть уверенными в том, что это тот, кого они ищут. Их целью является монстр, который нападает на путников, крепости и город, утаскивая чаще демонов, чтобы их съесть. Как они поняли из описания, их монстр имеет средние классы и называется Йети. Монстр почти такой же, с которым Шон сражался во время экзамена, но намного сильнее из-за сурового климата. Байрат и Лора заняли позиции позади, а Кайри, Тимон и Шон обнажили свои мечи, посыпая лезвие огненным порошком, чтобы они стали гореть пламенем. Шон это тоже сделал, чтобы экономить ману. Стивенсон тоже использовал такой же порошок на свое копье, а после дал 3 мечникам другой порошок в мешке, но с другой целью. Когда все были готовы, то 2 магов закончили подготовку первого заклинания и выпустили их сразу же на монстра, пока Трия Мечников побежала на монстра. Стоило заклинанию достигнуть Йети, как тот был сбит и упал на ледяной пол, пока ел. Этим всем воспользовались мечники и нанесли одновременный удар по лежащему телу монстра огненными мечами. «Враа!» – проревел монстр, когда ощутил боль от огня и железа, который поранил его спину. После этого команда бросила данные им от Стивенсона порошок в мешке в лицо монстра, пока тот вставал. Стоило монстру встать и ощутить порошок на своем носу, как тот руками прикрыл свой нос, а точнее все лицо огромными руками, чем и воспользовалась команда, став наносить множество порезов и магических атак по дезориентированному и уязвимому монстру. И когда тот уже истекал фонтанами крови, то Шон нанес добивающий удар своим усиленными пламенем и тьмой мечом, чтобы пробить твердую шкуру монстра, прямо в место, где расположено у него сердце. «Отлично, мы победили», — сказала довольная Кайри. «Бам!» После этих слов сверху выпрыгнул еще один Йети, который был немного больше, чем тот, которого они убили. Йети сначала посмотрел на труп себе подобного, а затем на тех, кто его убил, и с огромной яростью взревел на всю пещеру, и побежал словно носорог на трех мечников. Но те вовремя увернулись и отпрыгнули в сторону, чтобы не быть раздавленными. «Похоже, у нас здесь семейная парочка», — сказал Стивенсон недовольным тоном, понимая, что они, возможно, убили женскую особь Йети, а сейчас пришла мужская особь и очень зла за то, что они сделали. Понадобилось некоторое время, чтобы навредить злому Йети, который был сильнее того, что они убили только что. По запасному плану Стивенсона, Кайри и Тимон поймали момент и ранили ноги Йети, пока Шон отвлекал его на себя, чтобы уже потом Байрат и Эйлари устроили залп магии, а Шон смог нанести новый добивающий в голову. «Отличная работа, хоть шкурой пострадала, но органы вполне себе целы», — сказал Стивенсон, на что Фатарима, что была все это время рядом с ним, очень заулыбалась, когда стала подходить к трупам двух монстров. «Надеюсь, никто не ранен?» — спросила Фатарима, на что девушка получила отрицательные покачивания голов своих товарищей и смогла с чистой совестью окунуться в обработку трупа. Ей в этом решили, как обычно, помочь Кайри и Лора, пока остальные следили за обстановкой. Складывали они все части тела и органов в купленный ими мешок с расширенным пространством и облегчением веса. Подобные магические артефакты очень дорогие, и не каждая команда Б-ранга может себе позволить, но они смогли и теперь могли брать с собой после убийства монстра больше частей тела и органов, чтобы продать их или использовать для себя. Команда была довольна, ведь монстр типа Йети ледяного типа очень редок, и за его ингредиенты на рынке им дадут достаточно много. Но так или иначе они старались сохранять бдительность, пока были в пещере, помогая нести приобретенную добычу. Покинув пещеру, команда направилась обратно в город. Путь был неблизким, и им часто по пути встречались неприятные и сильные монстры, с которыми было сложно из-за климата, который слегка мешал нормально сражаться. Большие и толстые сугробы и скользкий лед были изрядной помехой в бою. Собирается метель, и возможно будет сильный выброс ледяной маны. Нам следует найти укрытие, чтобы не оказаться в более экстремальных условиях, предупредила Илора. «Ты уверена?» – спросил Стивенсон. «Мана в этой среде накапливается с большой интенсивностью. Это не может быть просто так. В такие моменты происходит разного рода природных явлений. Не стоит рисковать, особенно здесь», — объяснила девушка-волшебница. «Понятно. Надо найти укрытие и переждать», — сказал Стивенсон команде. «Теперь я просто ненавижу холод», — сказал недовольный Байрат. «Согласен», — кивнул Тимон. После этого команда «Темные ножны» несколько минут искала укрытие и кое-как смогли найти вход в пещеру, которая вела куда-то глубоко, но команда решила не рисковать и переждать у входа. И как предсказывала Илора, началась сильная метель, вместе с выбросом ледяной маны, которая по существу выплескивает концентрированную ману льда по области и превращает ее в лед. От подобного, конечно, можно защититься, но с такими условиями на это могут быть способны авантюристы ранга. Несколько часов команда сидела и восстанавливала силы, используя взятые с собой припасы. Некоторые члены решили поспать, пока другие сидели на стороже. Поначалу все было тихо и спокойно, пока внезапно Тимон не заметил приближение чего-то мелкого под ногами. «Монстры!» — крикнул Тимон, после чего обнажил меч и проткнул им мелкого монстра. Сразу по этому сигналу все обнажили оружие, а остальные члены быстро встали и тоже перешли в боевую готовность. И словно по сигналу от крика из всяких щелей и дыр в пещере, вылезали мелкие монстры, похожие на пауков, с голубым оттенком. Команда несколько минут расправлялась с полчищем этих мелких монстров, пока те не стали убегать. Похоже, мы вошли в логово монстров. Подвел итог Стивенсон. Другого ожидать не стоило, сказал Байрат. Возможно, их еще больше, сказал Шон. Верно, но метели и выбросы ледяной маны не закончились, поэтому нам следует либо здесь остаться и постоянно быть начеку, либо идти в логово и попытаться убить всех монстров, чтобы спокойнее переждать магическую бурю, предложил Стивенсон. Я за то, чтобы пойти и убить всех, а после собрать из их тел больше органов и ингредиентов, сказала Фатарима. Лучше остаться, возможно, скоро закончится буря, сказала Кайри. Возможно, нет, мана пока не спешит успокаиваться. Возможно, это займет еще часа два или три, не меньше, сказала Илора. Лучше напасть сейчас, чем позволять монстрам напасть первыми и взять на себя инициативу, сказал Шон. Согласен, сказал Тимон. Значит, нападаем, подвел итоги Стивенсон. После этого команда стали блуждать по пещере в поисках монстров. По пути им встречались все те же мелкие пауки, но пока они не зашли в большую пещеру, где было много паутины, на которой ползали пауки, и спрятались за ледяной глыбой, чтобы наблюдать. Там они встретили сразу шестерых монстров среднего класса, похожих на огромных пауков, покрытых льдом с голубым оттенком. Особенно выделялись его острые клыки. «Это же пауки-тормуки», — сказала воодушевленная Фатарима. «Только ледяные. Мы с такими уже сталкивались», — поправил Стивенсон, вспоминая их битву с такими монстрами на болоте, где они едва вышли победителями. «Сейчас их больше в три раза. Тем более здесь у них явное преимущество в местности. Следует ли нам сбежать?» — спросил Шон, пристально следя за каждым монстром здесь. «Можно, конечно, но бежать нам некуда. Мы только загоним себя в метель, где у этих монстров будет еще большее преимущество из-за их видовых особенностей к климату», — сказал Стивенсон. «Тогда дадим бой», — сказал Шон с большим воодушевлением. «А сможем ли победить сразу шестерых?» — спросил Байрат, на что его поддержала Илора. «Покройте мечи последним огненным порошком и старайтесь далеко не отходить друг от друга. Байрат, на тебя уничтожение паутины рядом с нами. Илора, поддерживай нас своей магией, пока Байрат занят. Дазай, ты сможешь взять на себя двух или даже трех ледяных пауков-тормуков?» — спросил Стивенсон. «Могу, Стив. Это ведь опасно», — возмутилась такому плану Кайри. «Я справлюсь. Давно хотел второй раз сразиться с тем, кто меня мог однажды победить, и только благодаря командной работе я избежал поражения. Поэтому не помогайте мне, не будь самоуверен», — сказала недовольная Кайри с волнением в голосе. «Я не самоуверен, я вполне отдаю себе отчет, поэтому хочу испытать свою силу на полную. Значит, я, Кайри и Тимон берут на себя по одному пауку-тормуку. Фатарима, на тебя помощь и защита наших магов от мелких детенышей», — приказал Стивенсон. «Есть», — сказала невысокая девушка, которая сразу же вооружилась кинжалом. «Будь осторожен, Дазай», — сказала Кайри. «В этом нет нужды», — сказал Шон, занимая позицию для нападения. «Перед тем, как начнете сражаться, выпейте вот это», — сказала Фатарима, доставая из своей сумки стеклянные фляжки и передавая их трем мечникам. «Что это?» «Это сделанный мной лично снадобье, чтобы на время усиливать вашу физическую силу и ловкость», — объяснила Фатарима. «Понятно», — сказал Тимон, беря фляжку, а после выпивая ее. «Мне не нужно. Я хочу испытать свои силы без помощи всяких усилителей. Поэтому пускай возьмет Стив». «Дазай, не упрямься», — говорила Кайри. «Если ты так в этом уверен, то будь по-твоему», — кивнул Стивенсон, беря в руки фляжку Дазая. «Стив, ты правда ему это позволишь? Доверься Дазаю, он силен, в этом я уверен», — сказал Стивенсон уверенным выражением. На это Кайри сделала кислое выражение, после чего взяла свою фляжку и выпила. Когда весь план был обговорен и каждый сделал все подготовления, команда принялась исполнять задуманное. Сразу как Стивенсон дал сигнал, команда напала на пауков-тормуков, которые сначала взревели от огненных шаров Байрада по себе, а потом спрыгнули с паутины и напали на самых близких для себя жертв, в виде трех мечников и одного копейщика. Шон взял на себя сразу трех ближайших пауков-тормуков, покрыв свой меч пламенем и тьмой, чтобы в одно мгновение отрезать по одной конечности двум монстрам, чем смог тех слегка дезориентировать и ослабить, пока остальные брали на себя мелких и трех других пауков-тормуков. Несколько минут Кайри и Тимон с поддержкой держали атаки и натиск монстров, пока Шон ловко уворачивался и наносил трем таким же несколько серьезных взмахов своим мечом, который заставил тех истекать кровью и взреветь в ярости и боли. Обычные пауки пытались напасть на магов, но Фатарима кое-как могла их сдерживать своим кинжалом, покрытым огненным порошком. Но помимо этого, она бросалась отравленными и взрывными зельями по ним, чем смогла достаточно прикрыть магов, чтобы Байрат успел закончить свою задачу и уничтожить всю паутину, а после помощь в уничтожении пауков-тормуков. При поддержке двух магов, копейщика и мечника Б-ранга, уничтожение трех монстров среднего класса стало более легкой задачей, отнявшая примерно 5 минут, за которые Шон уже смог добить последнего из трех таких же монстров, нанося удар прямо в голову. Но последний паук-тормук пытался сбежать, вот только из-за уничтоженной паутины. Он никак не смог уползти быстро и был поджарен пламенем Байрада в спину. «Фух, мы смогли уничтожить 6 монстров среднего класса. Раньше бы у нас такое точно не вышло бы», — сказал Байрад с усталым вздохом. «Верно, это говорит о нашем росте, особенно о твоем Дазе», — сказал Стивенсон, смотря на целого и невредимого товарища с темно-красным мечом в руках. «Убедился?» — спросил Байрад с ухмылкой, смотря на товарища. «Да, теперь я уверен, что стал намного сильнее. Мы и вправду выросли в плане силы и опыта», — сказала Стивенсон. «Ура, сколько ингредиентов!» — радостно кричала Фатарима, подбежав к трупам монстров. «Мы вряд ли сможем утащить сразу части тел 6 монстров, с учетом нашего нынешнего багажа, поэтому следует брать только самое ценное», — сказал Стивенсон Фатариме. «Что, нет?» — прокричала опечаленная Фатарима. «Не волнуйся, Фатарима, я постараюсь тебе помочь», — сказала Илора и Кайри в поддержку напарницы, опустив руки на ее плечи. «Спасибо, главное, что мы победили и живы», — сказал Тимон между делом. «Верно», — кивнул Стивенсон. После этого команда добила оставшихся мелких монстров в пещере, уничтожив гнездо и зачатки зарождения новых монстров. Закончив с делами, команда дождалась окончания бури и вернулась в город с большой добычей.